Глава 24. Джош. Я был абсолютно заворожен, лишен слов и обезоружен еще до того, как пистолет оказался на полу, а теперь и вовсе не мог отвести взгляд от сияющего лица Элси. Человеческие эмоции всегда вызывали у меня смятение и желание изучить их природу. В детстве до похищения я испытывал большинство из них и не представлял, что однажды перестану. Но в какой-то момент они снова начали вспыхивать, постепенно становясь частью нового меня, и виной тому была Элси и ее бездонные глаза, что не давали покоя ни днем, ни ночью. Больше не нужно было имитировать улыбки и притворяться. Мой мозг будто сам находил нужные реакции задолго до момента, как я успевал осознать, что именно чувствую. Всепоглощающая страсть, радость, нежность, боль, безумие, восторг, смятение, страх, притяжение, гнев, отчаяние, похоть, счастье. Все это было заново обретено и будто бы ново, но среди всех моих чувств было одно, которое жило внутри всегда, пробивалось из подсознания месяцы, годы. У него не было названия, но оно было там, сковывая дыхание, распаляя тело, волнуя разум. Глядя на Элси, рассыпающуюся на осколки на моем члене, прижатую к стене и смотрящую на меня с бескрайней преданностью, я собирал буквы на кончике языка, чтобы озвучить вслух, что именно чувствую. Мы закончили, но я все еще не мог отстраниться, целуя ее полуприкрытые веки. Ее руки нашли свой дом в моих волосах, и я не хотел разрывать контакт, почти забыв, как ненавидел, когда кто-то к ним прикасается, кроме нее. «Ты сказал, что скоро придет учебная группа?» — тихо проговорила она, пряча расслабленную улыбку в основании моей шеи, не отпуская. «Пусть только попробуют войти», — с угрозой в голосе ответил я, запечатлевая последний поцелуй на ее волосах. Корни немного отросли, и светлый оттенок пробивался сквозь краску. Интересно, оставит ли она этот цвет или продолжит отращивать свой? Мне нравились оба, но будто бы эта Элси с тонной сиреневой одежды и такими же волосами была по-настоящему моей, в отличие от блондинки, оставшейся там в прошлом. Я вышел из Элси, сразу же проклиная ощущение потери ее тепла, сжимающего мой член. И она издала разочарованный вздох, солидарный со мной, на что я лишь усмехнулся, снимая презерватив и бросая его в урну под столом. Затем вытащил трусики, лежащие в кармане пиджака, и опустился на колени перед Элси, поднимая на нее взгляд. «Как бы я ни хотел оставить их себе, знание того, что ты разгуливаешь без белья, губительно». Ее щеки вспыхнули, когда она поочередно продела ноги в прорези. Я подтянул лоскут тонкого шелка по ее ногам, задержавшись, чтобы поцеловать одно колено, и поднялся, возвышаясь над Элси. Больше никогда не снимай одежду на людях. Сжал ее ягодицу, вырывая из груди еще один шумный вздох. «Да, сэр», — споясничала она, и мой член отреагировал подергиванием. «Осторожно, фиалка», — шутливо опасным тоном сказал, наклоняясь, чтобы поцеловать ее в губы. «Идем, мы здесь закончили». Когда дверь стрелковой комнаты открылась, я непринужденно вышел наружу, ведя Элси рядом с собой. Но она все время отставала, будто нарочно прячась за моей спиной. Идя по коридору в сторону лифтов, она озиралась по сторонам, стыдливо краснея и поправляя юбку платья каждые пару секунд. Я остановился, нажимая на кнопку и шепча над ее ухом. «Комната звукоизолирована, а вот твое лицо говорит слишком много». Карие глаза расширились, а потом Элси стрельнула в меня таким злым взглядом, что мне захотелось рассмеяться и поцеловать ее одновременно. Звук открывающейся двери заставил меня отвести взгляд. «Господи, что с твоим лицом?» — сердито буркнул Уэйд, стоящий внутри кабины. «А с твоим что?» — сухо спросил я, разглядывая его потрепанный вид, порванные джинсы и свежие ссадины на лице. Лучше тебе посмотреть самому. Какой-то членосос прервал мое веселье, перебив половину банды Роджерса. Я собираюсь найти его и затолкать его шлем прямо в его...» На этих словах ошарашенная Элси выглянула из-за моей спины, цепляясь руками за подол моего пиджака. «О, привет, Вайолет!» Уэйд пошевелил пальцами поднятой руки, являя нам красную ладонь, покрытую вовсе не вишневым сиропом. «Прости, я тебя не заметил. Снова прячешься?» — подколол он, ухмыляясь, как идиот. «Меня зовут Элси», — задрав подбородок, ответила она. «Прости, самозванка, мне больше нравится Вайолет», — он подмигнул. «Убери эту хрень». Я оттолкнул его руку и отодвинул Уэйда глубже в кабину, входя внутрь с рукой, обернутой вокруг талии Элси, вставая между ней и своим другом, у которого был слишком большой рот. Краем глаза я видел, как в ее голове крутятся незаданные вопросы. Элси. Должно быть, я попала в какое-то непопулярное ток-шоу, где участникам предстояло делать невозмутимое лицо на любую выходку ведущего. Я неплохо справлялась, но с каждым разом испытания становились все изощреннее, и сохранять самообладание становилось труднее. Трое мужчин столпились у монитора, обсуждая, по-видимому, кадр из блокбастера, потому что то, что мне удалось разглядеть из-за их широких спин, никак не могло быть правдой. На видео с камеры наблюдения в мотоцикл Уэйда врезалась машина, отшвырнув его в бетонное ограждение. Но тот не просто поднялся, он отряхнулся, скинув шлем, и вступил в схватку сразу с пятью нападавшими. Его движения были отточены и быстры, но противников было больше. Одному из них удалось схватить Уэйда за шею, напав сзади. И в этот момент в кадре возник второй мотоциклист. Он был меньше и проворнее остальных, потому что в считанные секунды перетянул на себя внимание троих мужчин, уворачиваясь от ударов и не нанося свои, пока не уложил нападавших. Уэйд к тому времени расправился с двумя остальными и что-то прокричал в адрес байкера. Но тот, не оглядываясь, вскочил на свой мотоцикл и умчался в считанные секунды, оставив непривычно растерянного Уэйда стоять посреди искалеченных тел. У парня нет ни грамма мышц, а он уделал троих менее чем за минуту. Я не могла понять, злится Уэйд или восхищается, но реплика, произнесенная в лифте, склоняла чашу весов к первому варианту. «Я хочу, чтобы ты достал ублюдка из-под земли». Он ткнул пальцем в плечо Линкольна. «Уже занимаюсь», — задумчиво пробормотал тот, поочередно выводя на экраны записи с других камер предполагаемого маршрута следования байкера. «Ты что-нибудь нашел на вчерашних парней?» — спросил Джош. «Эй, в очередь, чувак!» — воскликнул Уэйд. «Так я и был в очереди, кретин!» — все тем же ровным тоном ответил Джош. Я закатила глаза. «Румынские наемники работали на любого, кто предложит сумму покрупнее. Но они все еще внизу, можешь допросить их сам». «Не сейчас», — отрезал Джош, кидая короткий взгляд в мою сторону. «Ты собираешься допрашивать этих громил?» «Как в кино, в комнате с большим зеркалом и петлей для наручников, приделанной к столу?» Не удержалась я. «Ну да, он ведь у нас адвокат», — хохотнул Уэйд. «Можно мне посмотреть? Пожалуйста, пожалуйста!» Ноги превратились в пружины, подбрасывая мое тело на месте. «Я никогда не видела настоящий допрос. То еще зрелище!» Снова встрял Уэйд. «Нет». Джош пригвоздил Уэйда тяжелым взглядом. «Этим займутся другие. Нам нужно ехать на поиски твоего отца, помнишь?» Я театрально надулась, но кивнула. Поездка в трейлерный парк не была на верхушке моего списка желаний. По правде говоря, ее там даже близко не было бы после того, как мой донор спермы вышвырнул меня, не сказав и двух слов. Но я хотела знать больше. Может быть, Джошу удастся вытрясти из него немного ответов. «Почему Уэйд так злится? Тот байкер ведь помог ему?» — спросила я, забираясь на пассажирское сиденье. «Он не любит, когда кто-то спасает его задницу. Теперь он не успокоится, пока не найдет парня и не вернет долг. Он такой странный, покачала головой я. Потребовалось полчаса, чтобы добраться до пункта назначения, и еще 15 минут, чтобы отыскать среди ржавых фургонов нужный. Мы миновали заброшенную автозаправочную станцию и табличку с надписью «Частная территория», которую кто-то, должно быть, установил по ошибке или ради шутки. Само место напоминало автомобильную свалку и выглядело намного хуже, чем я запомнила. Несколько детей играли, сидя вокруг грязной лужи. Руки Джоша крепче вцепились в руль, а без того твердая челюсть превратилась в кусок гранита. Некоторые люди просто не заслуживают того, чтобы быть родителями. Я часто думала об этом, вспоминая свою жизнь в приемных семьях. «Мои были лучшими на всей земле», — вдруг проговорил Джош, рассматривая окрестности, петляя между передвижными домами. «Мы устраивали пикники на заднем дворе и объедались сладостями перед телевизором, а еще делали подарки на Рождество своими руками. У папы получались самые никудышные». Он улыбнулся, но глаза его выглядели пустыми. Моя собственная пустота в груди смешалась с болью, звенящей в его потускневшем голосе. Я уже знала о похищении и всеми фибрами ненавидела людей, что навсегда изменили жизнь маленького мальчика, безвозвратно забрав его семью. «У тебя были другие родственники?» «Нет». Он покачал головой. И мама, и папа были единственными детьми в семье. А бабушки и дедушки давно умерли. У меня никого не осталось. Поэтому я выбрал Ротса. Жаль, что я не встретила его. Тогда бы тоже смогла выбирать. Никто из родственников не захотел связываться со мной. «Ты не знаешь, о чем говоришь, Фиалка». Наши глаза встретились. «Стикс — не место для невинных детей». «Мы приехали». Двигатель заглох. Борясь с желанием задать еще один вопрос, я перевела взгляд на скудное жилище человека, который стер память о своей семье добровольно. Сделав пару глубоких вдохов, я открыла дверь, вышла из машины и замерла. Снаружи трейлер выглядел заброшенным. Навес из полосатого тента оказался продырявлен в нескольких местах, отчего куски тяжелого материала свисали на покрытый окурками и грязью стол, в центре которого стояла располовиненная пивная банка, служащая пепельницей. Гадкое чувство поселилось в животе, и всего на долю секунды я порадовалась, что мама ушла из жизни в теплой кровати с чистым постельным бельем и стаканом свежего молока на прикроватной тумбочке. «Она почти не страдала», — так сказал врач, — просто уснула и больше не проснулась, оставшись в мире своих грез, где рак не разъедал ее тело и не было боли. Подойдя ближе, Джош постучал, и мое сердце рухнуло куда-то в пропасть. Я непроизвольно отступила на шаг, готовая к тому, что сейчас этот пропойца выскочит и примется снова кричать, чтобы я убиралась. Несмотря на обстоятельства, слышать такое от собственного отца чертовски больно. Мой взгляд был прикован ко все еще закрытой двери, и Джош постучал сильнее, а потом подошел к сальному окну, пытаясь заглянуть внутрь. «Похоже, почетный член общества спит», — констатировал он, хватаясь за ручку и дергая дверь на себя. Та распахнулась, а рука Джоша в тот же миг взлетела к носу. Он схватился за лацкан пиджака, создавая обонятельный барьер, и я едва расслышала приглушенное «Что за черт?», после чего Джош исчез в дверном проеме, а потом послышались ругательства. «Дерьмо! Блядь! Элси, не входи!» Но ноги уже несли меня вперед, и едкий запах гниения проник в ноздри, пробуждая приступ тошноты в животе. Желчь стала подбираться к горлу. Я стиснула ноздри большим и указательным пальцем, взбираясь по ступенькам, и закричала, как только мои глаза остановились на полусгнившем человеческом теле, распростертом на полу посреди прохода. «Твою мать, я же сказал оставаться там!» Руки Джоша подхватили меня, вынося на воздух, и я едва успела оттолкнуть его от себя, прежде чем меня согнуло пополам, и все надежды вперемешку с разочарованием выплеснулись на пыльную землю с густками рвоты. «Чёрт, детка!» Джош куда-то исчез, а потом так же быстро вернулся, придерживая меня и поливая мои руки и лицо водой. Пальцы дрожали, а ноги подкашивались, и беззвучные слезы текли по щекам, сливаясь с прохладой, льющейся из бутылки. «Это он?» — прохрипела я, забирая воду из его рук и делая несколько глотков, выпрямляясь. «Святое дерьмо! Я только что увидела труп своего отца!» И предыдущие воспоминания о маме стали выбиваться из памяти еще большим контрастом. Вот уж действительно ужасная смерть. Я захотела прикричать, что он это заслужил, все еще не понимая, почему тогда плачу. Видя, что мне стало чуточку лучше, Джош вынул телефон и принялся набирать чей-то номер. Трейлерный парк к востоку от Блу-Хилл, за трамвайной остановкой Матапана, пришли группы уборки и криминалистов. «И пусть Уэйд проконтролирует, я забираюсь отсюда. Я хочу самый подробный отчет и полный обыск, а потом зачистку. И сделайте все по протоколу А4, я не хочу огласки». Он отключился, возвращаясь ко мне. «Как ты?» Во взгляде Джоша было столько нежности и тепла, что я окончательно сломалась, шагнув вперед и падая в его объятия. И он поймал, прижимая к себе, нашептывая мне в волосы слова, которые, по сути, не были утешением. Он просто бормотал всякую бессмыслицу, стараясь отвлечь меня от того, что, казалось, навсегда запечатлелось на внутренней стороне век. И не хватит никакого отбеливателя, чтобы стереть ужасающую картину. «У меня теперь тоже никого не осталось». Я уже знала это, но теперь понимание обрушилось с новой силой, без предупреждения и возможных вариантов. «Они все уходят, Джош, все до единого. Почему они все всегда уходят?» Я плакала и говорила, уткнувшись носом в его твердую грудь, пачкая пиджак и рубашку следами своего горя. Руки Джоша просто удерживали мое безвольное тело от падения, и я находила в нем хоть какое-то утешение, плача вовсе не о биологическом отце, который, скорее всего, захлебнулся своим алкоголем, что иронично, ведь именно этого я ему пожелала, убегая прочь в тот первый раз. Я плакала по маме и Дэмиану, по своим упущенным возможностям и времени, которое не вернуть. И я плакала по той версии себя, которая все еще желала ощутить, что она нужна, что ее не бросят, несмотря ни на что, и той, которую есть за что полюбить. «Я все еще здесь», — тихо проговорил Джош. Так невесомо, что я почти потеряла его слова между всхлипами и шорохом его одежды, трущейся о моё мокрое от слез лицо. «Я бы никогда тебя не оставил».